Как и во всех остальных случаях, первым его владельцем была нелюдь, а именно, гоблины. Было это давно, очень давно. Несмотря на то, что все так называемые подземные расы нелюди по объективным причинам любили селиться в сокрытых, они и поверхностью совсем не брезговали. Есть ведь что-то надо, а это сокрытое было расположено, или создано, в очень удачном месте. Плодородные поля, рядом, река, вокруг, леса с дичью. Клан Гейререн Год с расы Эфмор, это их самоназвание, а гоблины, это уже наше прозвище, который владел этим сокрытым. Благодаря такому удобному местоположению рос и богател быстрее остальных, в результате чего клан сначала стал просто одним из первых, а потом и вовсе, самым сильным и богатым. Ну а сокрытая Гейререндгоцев превратилась в центр политической жизни, стала местом жительства самых влиятельных семей, крупнейшим рынком, в том числе рабов людей, и богатейшим хранилищем ценностей целой расы. В общем, нет ничего удивительного в том, что в один прекрасный момент эта сокрытая стала столицей гоблинов. Все у гоблинов было хорошо, пока не пришли люди. Нет, по началу появлению таких удобных существ гоблины даже обрадовались. Легко приручаемые, работящие, вкусные, быстро размножающиеся и живущие недостаточно долго для того, чтобы составить конкуренцию. Просто изумительные существа. Наверное, как-то так думали гоблины. И действительно, люди рождались, взрослели и умирали быстрее, чем средний гоблин достигал ранга подмастерья в кузнечном деле. Ну а сотворить шедевр не мог ни один человек даже в принципе. Даже если бы занялся этим буквально сразу же после рождения. Все же 50 лет, это очень много для среднего человека того времени. Посчитав, что люди никогда не создадут нормального оружия, гоблины успокоились. Но они не учли перспективы. Получив знания, как плавить металлы и создавать оружие и орудия труда, непрочные и уродливые по меркам гоблинов, готовых десятилетиями работать над одним, например, волшебным мечом, сыновья Мия стали расти в численности еще более высокими темпами, чем раньше. И однажды случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Люди перестали смиряться со статусом полуживотных и подняли восстание. Война людей против гоблинов была тяжелой, но постепенно чаша весов склонилась на нашу сторону. И хотя племена людей зачастую были разобщены, гоблины были разобщены еще больше. По крайней мере, люди не воевали с людьми ежегодно. Поэтому, начав с самых слабых и мелких кланов, набираясь опыта и вооружаясь трофеями, объединяясь и усиливаясь, в конце концов соединенные войска людей подошли сюда, к этому сокрытому, к столице. Тогда здесь собрались практически все гоблины, что предпочитали сражение бегству. Помимо гоблинов были небольшие силы еще и другой нелюди, а также некоторая часть рабов людей, вставших на защиту хозяев. Битва за столицу оказалась очень кровавой и сопровождалась чудовищной резней. В плен не брали и не сдавались. Последние слова староста проговорил совсем хрипло и замолчал, потянувшись за кружкой промочить чаем горло. Победа над гоблинами стоила людям рек, морей и океанов пролитой крови. Война шла за место под солнцем, за выживание расы, то есть на уничтожение. Магия тогда была еще не такой сильной, каменное и костяное оружие и в подметке не годилось выкованным на подземном огне шедевром гоблинов и гномов. Единственное, чем мы могли победить, это нашей кровью. Гоблины настолько кровожадны, что, пролив кровь единожды, мгновенно от нее пьянеют и не могут остановиться. Они, как ворвавшийся в овчарню волк, будут убивать, убивать, убивать и убивать до тех пор, пока вокруг не останется ничего живого. Выводя на поле боя стариков и коллег, подставляя их под гоблинское железо, воины людей оставались на стенах, стоя там со слезами на глазах, ждали, когда, пролив кровь беззащитных, гоблины потеряют разум и рванут вперед, стараясь убивать еще и еще. Вспомнил и тихо прошептал я слова Спраут, которые когда-то, в пылу обиды и праведного гнева расправы над Уизли, пропустил мимо ушей, а вот сейчас они заиграли совсем другими красками. О, я приятно удивлен, что хоть кто-то помнит истинную историю мира. Да, именно так с гоблинами и воевали. Впрочем, у старых родов всегда были отличные библиотеки. Они, как никто другой, понимают, что память о прошлом – это ступенька к вершинам власти в настоящем. Тем более, кому, как не таким семьям, как ваша, лорд Крэп, знать про кровь все, например, вампирам, предположил я, вспомнив одного клыкастого переговорщика, пришедшего на встречу с Волдемортом. Фу, скривился в презрительной гримасе староста. Я имел в виду людей, а не это. ХММ, это, типа, неодушевленные предметы, хотя если оценить такое ведоцентристское мировоззрение с учетом незабытых фактов древней истории, то и ксенофобией его назвать как-то даже язык не поворачивается. Ну, может быть, нейтральным тоном произнес я и пожал плечами. А почему люди были разобщены? Жили так все. Естественный процесс, развел руками староста. Это потом, много позже, придумали, как растить больше еды на одной и той же территории. А тогда, чтобы охотой, рыболовством и земледелием надежно прокормить деревушку, нужны были огромные по теперешним меркам пространства. Плюс у всех почти все было одинаковое, так что торговать было незачем. Вот и жили люди далеко и обособленно друг от друга. От этого и разобщенность, когда любой чужак встречал очень недоброжелательный прием. Понятно. Идем дальше, да, и чуть побыстрее, если можно. Времени мало, хорошо. Итак, сыновья и внуки Миля, пусть и понеся тяжелейшие потери, все же смогли прорваться внутрь, сюда, и испортить сокрытое, сделать его непригодным для жизни. Как, не спрашивай, это никому не известно. Это стало величайшей победой нашего вида. Остатки гоблинов рассеялись по острову и с тех пор больше никогда не были в состоянии создать угрозу существованию человеческой расы. Люди взяли просто сумасшедшие трофеи, инструменты, оружие, знания, медь, бронзу, железо, серебро, драгоценные камни и золото. Да первые монеты людей у нас ковались из того металла, что был взят в развалинах поместья гоблинской столицы. Само сокрытое тоже стало трофеем, но тогда ему особой цены не придали. Зачем какие-то норы, если вся земля теперь принадлежит людям? Лишь иногда считанные семьи пережидали здесь совсем уж холодные зимы, и то стараясь проводить как можно больше времени на улице. Долго так было, пока на остров не стали прибывать чужаки, кельты, римляне, англы и саксы, викинги, норманны с Вильямом ублюдком, и каждый хотел земли и рабов. Каждый новый завоеватель ломал потомков предыдущего, уничтожал уклад прошлых лет и жестко насаждал новый, свой, лишь для того, чтобы спустя несколько веков повторить путь своих предшественников. Так, сыновья Миля прятались в сокрытых от кельтов, потомки кельтов, бритты уже от римлян, их общие потомки, от англов и саксов. Потомки завоевателей ничего не могли сделать завоевателем новым, викингам, только спрятаться от них. Как пришлось потом прятаться и тем от своих двоюродных братьев, норманнов. Таким образом, постепенно сокрытые стали использоваться все чаще и чаще, и ценность их росла. Но пик спроса на сокрытые пришелся на то время, когда инквизиторы начали вести массовую охоту на волшебников, и после принятия статута секретности. По вполне понятным причинам, на все сокрытые, кроме этого, да, удивился я, да. Парадокс, на первый взгляд, ведь ничего страшного нет. Здесь круглый год не холодно. Есть воздух, чтобы дышать. Есть земля, чтобы растить пищу. Бьет несколько ключей. Иногда идет дождь. Да и расположение крайне удачное. Вход недалеко от Магловской столицы. И все это взять и бросить. Вижу, что ты прямо сходу можешь назвать сразу несколько способов, как его использовать к всеобщей выгоде. Усмехнулся староста. Ну-ну. Не стесняйся, это очевидно же, вот только не следует считать предков идиотами. Такому их решению была серьезная причина. Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться, а лишь изменить свою форму, так говорит нам одна из древнейших истин. Справедливо это и для магии, иначе маглы бы не охотились на волшебников, как на диких зверей, не загоняли в резервации, подобно гоблинам, не растили бы на мясо. Так, любое сокрытое понемногу тянет магию. За счет этого и существует граница, отделяющая сокрытое от бесконечной пустоты с одной стороны и мира, с другой. Чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии, чтобы сокрытое не схлопнулось, выплюнув в мир все свое содержимое в виде перемолотого в труху мусора, требуются определенные ритуалы. Сыновья Миля, прорвавшись внутрь, смогли сделать так, что это сокрытое стало тянуть магию просто невероятно сильно. Из-за этого гоблины были вынуждены покинуть его и все, что в нем оставалось. Ведь серьезного количества человеческих рабов, которых можно было бы возложить на алтарь с помощью жертвенных сил поправить дело, у них тогда уже не стало. А нет поддерживающих ритуалов, и граница сокрытого начинает тянуть магию из всего, что только можно, из воздуха, земли, животных, растений, гоблинов, людей. В результате почва здесь стала настолько бедной, что на ней не растут не то что деревья, а даже кустарники или хотя бы добрая трава, пригодная для выпаса коров или лошадей. В годы молодости моего деда арендаторов с таких земель сгоняли в море, потому что ничего, кроме овцы, не могло принести оттуда прибыли. К сожалению, тут так не поступишь, потому что никакие животные испевания магии жизни не выдерживают. Даже крысы, а уж на что они живучие. Люди, впрочем, тоже не выживают. Просто их агония растянута по времени. Сначала пропадает магия, потом истекает жизнь, причиняя невероятные муки и чудовищно уродуя тела. Ведь жизнь – это тоже магия. Лучшие доказательства старой теории. И сколько сейчас в среднем здесь срок жизни? В среднем, непонятно почему удивился моему вопросу староста, а потом зло усмехнулся. В среднем сейчас 5 лет. Глава 84. Темные страницы истории. Часть 2. Потянул я, не зная, что на такое ответить. Помощь, а как, соболезновать, не посчитают ли за издевку, несмотря на все сложности, после долгой паузы, так и не дождавшись от меня уточняющего вопроса, продолжил свою лекцию староста. Около 400 лет назад сокрытое сделали попытку обжить. Основная причина банальна, оно стало выгодно. Нет, недостатки никуда не делись, но цена преимуществ очень сильно возросла. Слишком уж усилилось давление на волшебников со стороны маглов. Слишком мало стало земли, слишком удачно местоположение. И, как показали исследования, даже в таких сложных условиях можно было с помощью магии обеспечить нормальное проживание некоторому, относительно небольшому, количеству волшебников. Истощение магии, стабилизировать ритуалами жертвоприношения. Хватает животных и, иногда, маглов. Пищу, завозить снаружи. Воздух и вода, местные. Даже отрицательный эффект поглощения магии, как оказалось, можно было практически свести на нет. Для этого будущего жителя сокрытого погружали внутрь не сразу на полный день, а постепенно. 1 час в день, потом 2 и так далее. А чуть более 200 лет назад происходит событие, уникальность которого, в связи с секретностью, так и не была до сих пор адекватно оценена. И одним из следствий его стало появление уже именно этого места, отдельного сокрытого внутри сокрытого и постоянного поселения в нем. Не догадался еще? Нет, тогда, что ты знаешь о последнем восстании гоблинов? Знал я достаточно. Как-никак, совсем недавно усиленно готовился к экзаменам. Не все еще умудрилось из головы вылететь. Поэтому я почти дословно процитировал учебник. В 1762 году группа молодых магов не слишком удачно пошутила. Столкнула сильно воняющего гоблина Арга по кличе Нечистый в реку. Разозленный гоблин поднял самое серьезное восстание, к которому примкнули оборотни и некоторые другие темные твари. Восстание темных тварей сопровождалось массовыми убийствами волшебников, поэтому было с применением предельно жестких мер подавлено к 1770 году. Это была последняя, полностью провальная попытка гоблинов воспротивиться власти волшебников. Вот как теперь это пишут, что ж ожидаемо. Ответ прямо от зубов отскакивает. Я недавно сдавал сов, пожал я плечами. Плюс, как я говорил, мне интересна история. Усмехнулся в бороду старый маг. Ну, раз ты любишь историю, то скажи тогда мне, а что ты знаешь о предпоследнем восстании гоблинов? Длилось оно с 47 по 52 1700. Его поднял гоблин по кличке Варгот. Есть подозрение, что это был не гоблин, а сошедший с ума домовой эльф. К восстанию примкнули оборотни и некоторые другие темные твари. Оно сопровождалось массовыми убийствами волшебников, поэтому было с применением предельно жестких мер подавлено за 5 лет. Угу, что такое предельно жесткие меры? Ты в курсе? Ну, в кое-каких летописях, не включенных в нынешний официальный корпус текстов, упоминается, что за убитого волшебника Аврарат, брал жизни до десятка тварей и существ. А читая эти строки, ты никогда не задумывался вот о чем. Почему это вдруг всего через 10 лет после кроваво подавленного восстания вспыхнуло еще одно? А действительно, почему, задумался я, 10 лет, это как-то слишком мало, чтобы, да для всего мало. Если воля и злость, я поверю, и осталась на нужном уровне, если оружие гоблины за века могли наделать сколько угодно, то вот те, кто его будет держать, за 10 лет воинов не вырастет столько. Волшебные существа хоть и живут дольше, но и взрослеют медленнее. Да что там вырасти, банально не народятся за такое время. И в чем же причина? Спросил я, не скрывая своего интереса. Тут опять же быстро не объяснить. Дело в том, что в это время Макглавская Британия воевала по всему миру. Удачно воевала, а удачные войны означают прирост земель. В свою очередь, новые земли – это всегда новые возможности, в том числе и для волшебников, потому что территории мира магического и мира Макглавского, как правило, совпадают. Не везде, не всегда, та же Ост-Индия тому пример, но в большинстве случаев, да. Однако такая активная экспансия привела к тому, что в то время многие лояльные власти маги целыми родами покидали страну. В политике магической Британии тогда был сложный период. Несмотря на относительно недавно принятый статут, в Палате лордов не было единства. Ни по одному вопросу. Мир, обусловленный внешним давлением Макглавской инквизиции континентальных магов, когда выбор стоял между сражаться здесь и сейчас вместе с недругом, а дорезаться потом и не заключать перемирие и порознь здесь и сейчас сдохнуть, оказался очень хрупким. И как только это внешнее давление исчезло, лорды моментально решили припомнить друг другу все обиды. Тем более, теперь все они стали аристократами. А чем еще заниматься благородному, как не тешить свою родовую гордость? Теперь, а вы разве не знали, это было одно из условий мирного договора, выставленное магами Макглам, и оно было принято. Поэтому все 493 волшебника и волшебницы, что поставили свои подписи под договором, были в качестве награды Вильгельмом III пожалованы титулом. Кстати, нельзя сказать, что тем волшебникам, которые и до этого были аристократами, особенно богатыми и родовитым, это так уж сильно понравилось. Что смешно, не очень были довольны и новоявленные бароны и баронессы. Естественно, не самим фактом того, что они теперь стали благородными, а тем, что земли к титулу практически не прилагалось. Не квадратный фут, как у некоторых глав, но очень и очень немного. Лачугу на этот кусок поставить и гордо назвать это мэнором хватит, а жить с него уже нет. Ну да это совсем другая история. Помимо простой бытовой междоусобицы у британских волшебников были еще и серьезные политические проблемы. Так уж сложилось, что нас не любят. И ладно бы только континентальные маги, но и внутри страны. В Уэльсе, в Шотландии и в Ирландии было немало волшебников, которым не нравился зафиксированный статутом секретности факт их подчиненного положения. Особенно остро эта проблема стояла на юге. Статут был заключен слишком недавно для того, чтобы Макглавское общество, несмотря на все прилагаемые и нами, и нашими врагами, церковью усилия, полностью прервало связь с волшебниками. И чем ретрограднее было общество, тем сильнее в нем была эта связь. А где есть связь, там есть взаимопроникновение, в том числе и на идейном уровне. Но не все идеи одинаково полезны, уместны или хотя бы безопасны. Я сейчас про мечты о независимости. Макглавские восстания в Ирландии регулярно давили. Ирландские волшебники, зараженные идеей самостоятельности правления, оказались умнее и умели ждать. Ждать пришлось немало. И вот в один прекрасный момент, оценив ход и последствия предпоследнего восстания гоблинов, правда, тогда оно называлось просто очередным, а также ситуацию в Макглавском мире, они решили, что лучшего момента свергнуть власть английских волшебников и обрести свободу не будет. А вслед за обретением магической независимости они собирались помочь своим Макглам, обретя таким образом полный суверенитет и став, наконец, государством. А это означало полноправный голос в Международной конфедерации магов, свою школу магии, свои законы, свое министерство. Как видишь, кусок достаточно сладкий, было за что бороться. Однако одного желания было мало. Как бы ни разъезжались кто куда английские маги, как бы ни резались друг с другом, силы все равно оставались несопоставимыми. Нужны были союзники. Шотландцы, уэльсцы отказались. Испанские волшебные кортесы потребовали за свою помощь принятия протектората. Французы – открытие границы для массовой миграции своих магов в Ирландию и гарантирование их приоритетных прав в любой сфере деятельности. То есть, по сути, повторение вторжения Вильгельма-ублюдка. В общем, иностранные волшебники отказали в помощи, прямо ли, выдвинув ли непомерные требования, и тогда совет кланов отправил послов к гоблинам. Чтобы понять, на что пошли ирландские волшебники, нужно вспомнить историю войн с гоблинами. Не те аккуратные восстания последних столетий, а предельно кровавые тысячелетия рабства и жертвенные подвиги внуков Миля, великим напряжением сил вырвавших свободу нашей расы из рук нелюди. Взаимная ненависть была настолько сильна, что никогда, никогда до этого момента волшебники не воевали в одном строю с гоблинами. Против, да, вместе. Какой бы серьезной ни была ситуация, никогда не случилось этого при вторжении саксов, с одинаковой легкостью резавших и гоблинов, и кельтов, не случилось этого и позже, в пришествии норманнов. Казалось, ничто и никогда не сможет заставить людей встать в один строй с гоблинами, забыв о тысячелетиях пролитой крови. Никто и думать о таком не мог и ни в какие, даже самые безумные расклады не включал. Любопытно, подумал я, и судя по тому, что в Хаге сейчас учится только один чистокровный ирландец, что ровно вдвое меньше, чем, например, индусов, я, кажется, знаю, чем все закончилось. Итак, ирландские маги и гоблины пришли к определенному соглашению. Теперь оставалось только победить. А вот с этим все было достаточно смутно. Сил все равно не хватало, а наивными мечтателями не были ни те, ни другие. Поэтому было принято решение усилить союз еще одной стороной – оборотнями. В итоге получилось очень гармоничное сочетание. Ирландские волшебники – это древние, еще доимперские знания и умения. Пусть суровые и жестокие, но весьма действенные даже сейчас. Гоблины – это веками собираемые артефакты и огромные деньги. Оборотни – ударная сила и разменная монета, которую никто не стремился взять в руки, а вдруг заразишься. Подготовка велась в строжайшей тайне. Все причастные ходили под магическими договорами класса «молчи или умри». Более того, для успокоения Аврората ирландцы хитро замаскировали усобицей свою истинную численность, списав на потери некоторое количество своих самых сильных волшебников, готовились-то к восстанию не один год, так что время было. Смешно, тогда для фиксации факта смерти любого мага, кроме лордов, конечно же, хватало одного лишь слова ближайшего родственника. Староста сделал в рассказе паузу, чтобы снова промочить горло. А вот насколько бы он не любил это дело, но долго непрерывно говорить он явно отвык, отметил я. «Что-нибудь непонятно?» – спросил утоливший жажду лектор. «Нет-нет», – мотнул я головой. «Хорошо, тогда я продолжаю. Благодаря всем проведенным мероприятиям восстание оказалось полнейшей неожиданностью для всех, для палаты лордов, где на экстренном созыве было объявлено о выходе 75 ирландских кланов из состава Британской палаты и образования независимого магического Ирина, для Министерства магии, которое прямо посреди рабочего дня подверглось совершенно безжалостному, по-гоблински кровавому налету вроде бы только-только удачно замеренных зеленокожих коротышек. Даже для маглов оно стало неприятной неожиданностью, потому что по привычке гоблины опять подожгли магловский Лондон. Пожар до Великого Лондонского не дотянул. Гоблины в умении поджигать не прогрессировали так же быстро, как маглы, в умении эти пожары тушить, но все равно были и разрушения, и жертвы. Ну а живущих в сельской местности маглов и волшебников начали терроризировать оборотни, ловко маскирующиеся под одичавших собак. Предательство человечества. Именно так, не меньше, назвали случившиеся британские маги. Политическая гибкость. Пожали плечами ирландцы и продолжили войну. Боевые действия начались очень удачно для альянса ирландских колдунов и сквибов, гоблинов, оборотней и, соответственно, неудачно для английских волшебников. Поэтому уже считавшие себя победителями ирландцы эти обвинения иначе, как вопли изнасилованной проститутки, и не воспринимали. Но альянс слишком рано стал праздновать победу. Министром магии в то время был Гесфестус Гор, волшебник, получивший широкую известность и общественное признание за то, что безжалостно подавил предыдущее восстание гоблинов. Он бы и с этим не отказался поступить точно так же, но алмаз алмазом режется. Получив несколько болезненных ударов, а по сути, потеряв до 2/3 подконтрольных министерству боевых отрядов, Гесфестусу пришлось переломить себя и, рискнув многим, принять несколько весьма спорных политических решений. Основная проблема, которая стояла тогда перед ним, это банальная нехватка сил. Сложилась парадоксальная ситуация. Количественно английских, уэльских и шотландских волшебников было заметно больше, но здесь и сейчас повстанцы с небольшого островка и их союзники оказались многочисленнее, чем волшебники империи, над которой не заходило солнце. Ведь часть магов эмигрировала, часть сточила свои родовые отряды друг от друга. Ну а в Аврорате, к тому моменту ставшим синекурой, сменилось уже два поколения служащих, и были они совсем не чета легендарному первому составу, бившемуся в войнах принятия статута, поэтому и потери несли страшные. Для того, чтобы избежать скорого поражения, хотя бы избежать поражения, про победы речь тогда еще не шла, Гесфестусу потребовалось срочно изменить соотношение сил в свою пользу, хотя бы установить паритет, и надо отдать ему должное, у него это получилось. Вот только плоды его решений мы пожинаем до сих пор. Староста, по типично лекторской привычке дать аудитории возможность задать вопрос, сделал долгую паузу. Не дождавшись, он хрипло продолжил. Итак, в решении таких задач всегда существовало два подхода, и они очевидны до примитивности. Первый – это увеличить численность лояльных тебе войск. Второй – уменьшить численность войск противника. Кто разбирал хотя бы одну гражданскую войну, знает, что в таком типе конфликта имеется еще идеальный, третий способ, совмещающий первый и второй – переход части сил восставших на сторону лоялистов. Увы, в этот раз применить его было невозможно, потому Гесфестус пошел первыми двумя, одновременно. Для начала он в срочном порядке стал восстанавливать численность своей армии. Помимо того, что он расширил набор в Аврарат, после рейдов гоблинов и оборотней недостатков хорошо мотивированных добровольцев не было, он принял решение создать параллельную структуру. Именно тогда появляется магическая стража, предназначенная снять с Аврарата некоторую часть рутинных задач, дабы последний смог сосредоточиться только на войне. Ну а так как рутинная служба никогда не была особо требовательна к качеству человеческого материала, то в стражу стали набирать даже полукровок. Здесь староста сделал еще одну глубокомысленную паузу, внимательно всматриваясь в мое лицо. Что, хех, на этом месте ты, если действительно любишь историю, должен был ахнуть. Но по твоим глазам я понимаю, что ты не видишь в сказанном ничего необычного, а должен, Ваот. Мало кто на самом деле осознает, насколько мы меняемся, и насколько этот процесс незаметен. Ты спрашиваешь, что в этом такого, а то, что до этого момента в Аврарат допускались только, подчеркиваю, только чистокровные волшебники с хорошей родословной, третьи и далее сыновья, которым было больше некуда идти, как и в министерство вообще. После декрета дорога сначала в стражу и в Аврарат, а потом и в другие отделы Министерства магии для полукровок стало открыто. И чем дальше, тем меньше чистокровных стало идти в министерство. Просто никто из нормальных волшебников не хотел работать рядом со всякой швалью. Итогом же стало то, что всякие грязнокровки, которых раньше без слов спихивали на алтари, почувствовали свою силу и вместо бесконечной благодарности, что им позволяют жить, укусили кормящую их руку, начав активную борьбу за власть. Хм, ну, это тоже другая, уже гораздо более поздняя история. Вернемся во времена Гесфестуса. Второе, что был вынужден сделать министр, это попросить у аристократов палаты лордов собрать их родовое, хех, ополчение. И если первое решение могло в будущем породить проблемы для магической Британии, то второе уже было опасно лично для самого Гора. Почему? Удивился я такому выверту логики. Потому, что министерство создавалось магами-аристократами, подписавшими статут, для того и только для того, чтобы реализовывать решения палаты лордов. Основной смысл этих решений, как ты отлично знаешь, можно свести к простому. Мы, аристократы, должны жить спокойно и хорошо, а вы, это житье нам обеспечить. Пока вы выполняете эту задачу хорошо, вы нас не интересуете. Последнее нужно понимать, как делаете с другими волшебниками все, что хотите. Если провести понятную аналогию, то образовавшаяся с принятием статута магическая Британия, это земельный надел, палата лордов, ее владетель, а министерство – управляющий. Ну а не входящие в палату волшебники и волшебные существа – это сервы и домашний скот. Для любого господина это совершенно нормально – переложить свои проблемы на подчиненных. В конце концов, они для этого и существуют. Но что бывает, когда ситуация складывается наоборот? Что случается с тем управляющим, который вместо того, чтобы подобострастно подносить хозяину кошелек за кошельком, начинает грузить того серьезными проблемами? Правильно, его меняют на другого. И Гесфестус Гор был великим человеком, военным гением. В самое тяжелое время, когда магическая Британия готова была рассыпаться на куски, из-за чего, кстати, некоторые лорды Уэльса и Шотландии совсем бы не расстроились, он выстоял. Он предпринял ряд весьма непопулярных шагов. Ему пришлось отозвать со всего мира верных магов. Кстати, именно этим некоторые исследователи объясняют тот факт, что магическая Индия, в отличие от магловской, смогла отстоять свою независимость. С помощью этих волшебников и волшебниц он был вынужден перекомпоновать родовые дружины. Ведь собрать под единым командованием и обеспечить реальное единоначалие, между этими понятиями огромная разница. Мало просто получить силы, нужно их еще заставить выполнять приказы. Любые, а не только глав родов. А ополчение было то еще, когда на обучение не экономит ни сил, ни средств, то на выходе получаются боевики, легко справляющиеся со стандартным аврорским копьем. По итогу в процессе перекомпоновки на кладбище отправилось до 10% численности родовых дружин, что тут же серьезно поссорило министра сразу с 13 аристократическими родами. Все понимали, что в случае поражения за его шкуру не дадут и ломаного кнута. Он это тоже хорошо понимал. Нужна была победа, хоть какая-нибудь. И она случилась. Глава 85. Темные страницы истории. Часть 3. Как я уже говорил, Гесфестус был сильным боевиком, прекрасным тактиком и военным стратегом. Он смог правильно выбрать цели для атаки, разработать хороший план и обеспечить его исполнителями удовлетворительной для победы квалификации. Так, первыми под ответный удар попали гоблины. Отряды волшебников хорошенько потрепали сокрытое одного из самых сильных гоблинских родов из числа принявших активное участие в мятеже. Не щадя никого, как никого не щадили гоблины, внутри оставили одну лишь пустыню, сожженную адским пламенем и заваленную жареными трупами. Потом настала очередь ирландцев. Формального главу восстания и основного претендента на роль короля магической Ирландии, лорда Коннелла, прибили вверх ногами к одной из святыней Эйрина, Леофаил, знаменитому камню судьбы. И что, ха-ха-ха, удивительно, камень при этом молчал. Сила была явлена, и дальше началась уже тонкая политическая игра. В книгах пишут, что все последующее тоже было придумкой гора, но верить этому глупо. Гесфестус был одаренным военачальником, типичным мясником, которого вынесло на политическую вершину удачное подавление гоблинского восстания. Он отлично знал, как направлять палочку со смертоносным заклинанием, какое именно заклятие выбрать и когда его бросить, но в политике и тем более в экономике он был откровенно слаб. Не полный нуль, но где-то около. Будь иначе, ни ситуации с восстанием не сложилось бы, ни на те меры нормализации, которые были им предприняты, он никогда не пошел бы. А вот Джозеф Лонгботтом был совсем другим человеком. Можно даже сказать, почти полной противоположностью Гесфестусу Гору. Джозеф, один из младших сыновей двоюродного брата лорда Лонгботтома, магом был практически никаким. Если бы всем родом не тянули, то его сразу после первого курса Хогвартса выгнали бы за неуспеваемость. Он и с этой-то помощью в итоге еле-еле сдал всего лишь 2 СОВ. По гербологии, уметь обращаться со всем, что растет из земли, в крови у лонгботтомов, и по нумерологии. А вот с последним все заметно интереснее. Будучи почти сквибом, в связи с чем его жизнь в Хогвартсе была весьма далека от простой и приятной, он, как говорят, решил доказать всем насмехавшимся над его магической немощью волшебникам, что цифры бьют мощнее Авады, и, что характерно, доказал. Доказал так, что волшебники изо всех сил постарались и это доказательство, и его автора из памяти избыть. Сразу оговорюсь, в отличие от остального, про это, как там было на самом деле, я точно не знаю. Гоблины сюда не попадали, а оборотни по понятным причинам сразу же отправляют на алтарь. Однако примерно, по фактам и случившимся событиям, можно с достаточной степенью вероятности предположить, что именно придумал и сделал Лонгботтом. Для начала Гесфестус втайне предложил переговоры гоблинам. Уже один этот факт, что после побед не дожимают всеми силами, а садятся договариваться, говорит о том, что идеологом дальнейших событий был совсем не Гор. Тот бы бился о магические щиты до последнего мага, а тут невероятная политическая гибкость. Да еще с гоблинами. Помнишь, что я про отношение к ним говорил? Переговоры прошли успешно. Естественно, точных условий договора мы никогда не узнаем. Зато мы знаем, что произошло дальше. Тут сразу надо отметить вот еще что. Гоблины всегда славились как малоким превзойденные рудокопы, металлурги, кузнецы, ювелиры и артефакторы. И клан Гринготтс, тот самый Гейререн Готс, самый сильный из доживших до тех дней, несмотря на все поражения, оставался очень богатый и силен. Достаточно богатый и силен для того, чтобы позволять себе восстание, пусть уже не принципиально против власти людей, а против пунктов договора с магами. Связано это было с тем, что, подписав статут секретности, волшебники, с одной стороны, взяли на себя ответственность за все магические проявления любого источника на территории, подвластной правительству Британии, а с другой, получили законное право оплату за эту ответственность взыскать со всех, начиная с дракона и заканчивая последним флобберчервем. Естественно, не всем существам и тварям такое могло понравиться. И тут волшебники, закаленные в войнах статута, были безжалостны. Кто из числа магических источников согласился, тот остался живым и недовольным. Те же, кто не согласился, хех, не остался. Гоблины были из первой категории, выбрали ярмо, но жизнь, и в целом жили неплохо. Копали, ковали и давали деньги в рост, очень неохотно и под огромные проценты, зато абсолютно любые суммы. Но чтобы чего не вышло, работать с гоблинами могли только 500 лордских семей, это было их особой привилегией. Итак, обратно к переговорам. Не знаю, что именно изначально требовали гоблины у Гора, ну или у Лангбаттома, но получили они очень много, чудовищно много. В обмен на смену стороны им была дарована монополия на банковскую деятельность, возможность вернуть под контроль многие реликвии, а потом их еще и пустили в древнюю столицу. Единственное сохранившееся здание из комплекса древнего дворца правителей Эфморов, самое бедное и непритязательное, бывшее когда-то второстепенным гостевым домом, стало банком Гринготтс. До этого министерство имело дело со многими контрагентами напрямую. Теперь же все расчеты велись только через гоблинов. До этого помимо гоблинов деньгами на внутреннем и внешнем рынке оперировали еще некоторые семьи. Теперь этим могли заниматься только гоблины. До этого гоблины, как и оборотни, были законной мишенью охоты и грабежа. Теперь их защищал закон наравне с волшебниками. Более того, впервые за 3000 лет гоблинам разрешили, речь тут про официальное признание, неофициально, сам понимаешь, иметь подчиненных людей. По сути, клан гоблинов намертво привязывался к Министерству магии, точнее, интегрировался в сообщество статута наравне с волшебниками, так как из гонимых нелюдей они превращались в нелюбимых, но удобных и полезных до незаменимости слуг. Надо еще отметить, с каким изяществом Лангбаттом провернул эту реформу. Раньше возможность работать с гоблинами была законодательно закреплена как привилегия лордов. Теперь, не отменяя первого закона, ее даровали всем и каждому. Попутно мелкой незаметной припиской из привилегии ее превратили в обязанность. Тут Лангбаттом показал невероятное понимание мышления гоблинов. Ты ведь наверняка знаешь этот выверт их логики. Они считают, то, что добыто, выковано, огранено нами, навсегда принадлежит нам. А теперь вспомни, что я тебе говорил про первые монеты. Они чеканились из золота и серебра гоблинов. То есть любая монета в руках людей бесит гоблинов в первую очередь именно поэтому, а не потому, что они настолько златолюбцы. И что теперь стало? А теперь благодаря учреждению единого банка золота гоблинов наконец вернулось обратно к ним, вместе со многими раритетами, запертыми в личных сейфах волшебников. Да, формально сейфы и все, что в них, принадлежит магам. Так думают волшебники. И они правы. С другой стороны, реально же все это находится в руках гоблинов, их руками перемещается, в их подземельях хранится. В итоге случилось удивительное дело. Вопреки известной поговорке, съеденный пирог никуда не делся. Приготовили яичницу, не разбив яиц, мысленно перевел я идиому на понятный мне язык. Но насколько я помню сов, Гринготтс основан в 15 веке, а это как минимум на 2 века раньше. Вставил я реплику. Основан, да, ответил староста, довольный заданным вопросом. Но когда Гринготтс стал именно единственным банком магической Британии, тебе на уроке про гоблинское восстание не расскажут, с гадкой улыбкой на губах произнес он, чтобы не возникало закономерных вопросов, кто кого победил, если вообще скажут. Мало кто любит дотягивать историю магии до жаба. На таких с превеликим подозрением смотрели в министерстве даже в мое время. А уж теперь, неужели волшебники взяли и так просто подчинились? Удивленно спросил я, осознав масштаб преобразований, сродни революции. Вот взять и отдать свои деньги по приказу, особенно если ты, властитель, и министерство после этого никто не разнес, и Лангбаттому башку не оторвали. Насчет последнего, не знаю, сбежал он вовремя. А по первому вопросу, шутишь? Нет, конечно же. Однако по многим оговоркам можно догадаться, что эта реформа была инициирована сильнейшими фракциями Палаты Лордов. Они и составили первый банк, поэтому и вины министерства тут нет. Что же касается более мелких игроков, по странной случайности в течение нескольких месяцев после издания постановления Мэннеры самых громких крикунов не менее громко ограбили. Говорят, вынесли все подчистую, и воров так и не нашли. Остальные намек поняли и безропотно понесли деньги к гоблинам. Тем более, твари принесли все возможные и невозможные клятвы не нарушать правил ведения дел. Что же касается Лангбаттома и его причастности к ограблениям, доказать тогда никто ничего не мог, не до этого было, но прозвище Морганов ублюдок прилипло к Джозефу с крепостью фамилии, а потом что-либо расследовать стало поздно. По не менее странному совпадению Морганов Лангбаттом сразу же после окончания войны, когда начались чистки в министерстве, очень быстро отплывает в западные колонии. Однако прибытие туда кого-либо с такой фамилией или похожей внешностью зафиксировано не было, так что достоверно неизвестно, что с ним стало дальше. Как неизвестна и судьба похищенного, а суммы там должны были быть просто чудовищные, хватило бы купить княжество где-нибудь в Индии. Таким образом гоблины постепенно оказались перетянутыми на сторону министерства, и надо признать, что они из этого своего восстания вышли с максимальной, какую только можно вообразить, прибылью, как абсолютной, так и относительной. Остальные хоть что-то да потеряли, кто-то меньше, а кто-то, как ирландцы, вообще практически все ирландцы. Для них у Лангбаттома тоже нашлась заманчивая наживка. Как рассказывали попавшие сюда остатки кланов, англичане не скупились на посулы. Прямо сразу ирландцам была обещана неприкосновенность. И это обещание было даже выполнено, ведь потери в схватках несли обе стороны, и у англичан просто не было достаточно сил, чтобы атаковать все три части альянса одновременно. Ирландцам была обещана контрибуция. И самое сладкое, министром магии Гаром лично была обещана ирландцам полная независимость. Чуть попозже, дескать, вот-вот соберется палата лордов, ратифицирует договор, и можно будет подписывать. Осталось только узнать, с кем именно мне следует договариваться, кто принесет клятвы, с гарантией их соблюдения, кто именно станет королем магической Ирландии. Вот на этом-то и без того хрупкое после смерти лорда Коннелла единство кланов рассыпалось, разлетелось вдребезги. Ведь кое-кто изначально хотел остаться в составе палаты, надеясь на жирные куски на новых территориях. Кому-то вполне обоснованно не нравился союз с гоблинами, кто-то презирал оборотней, кто-то ставил месть соседу выше любых других интересов, кто-то хотел под шумок списать долги, а второго лорда Коннелла, готового полетать на драконе, не нашлось. Иронично, но ирландское восстание погорело на том же, на чем погорели в древности гоблины, руками восставших рабов, решавшие внутриполитический кризис с непримиримыми кланами, а совсем недавно, маги в войне против маглов, на постоянном стремлении жить сами по себе. Угу, история нас учит тому, что никогда никого ничему не учит, ввернул я. Это ты хорошо сказал, надо запомнить. В общем, вместо того чтобы, пользуясь удачным моментом, продолжить вести неограниченную войну, благо в составе союза были гоблины, готовые с радостью взять на себя палаческие функции, ирландцы занялись дележкой власти, которая, между прочим, им еще не принадлежала. А Гор, тут уж точно именно Гор, использовал полученный выигрыш во времени для относительно спокойного и планомерного решения проблемы оборотней. Договариваться с полуживотными никто не стал, их популяцию сократили на 90%. Говорят, что именно поэтому почва здесь странного цвета, она стала такой бурой от пролитой на алтарях крови. С ирландцами министр разобрался гораздо более интересным способом. Повстанцы оставались все еще достаточно сильными. Объединись они опять, и расправиться с ними без чудовищных потерь стало бы невозможно. Да и победа вообще ставилась многими советниками под сомнение. Но вполне логичное с точки зрения тактики предложение бить ирландские кланы порознь тоже не годилось. Этот вариант приводил к затягиванию конфликта, ожесточал бойцов, и без того весьма равнодушных к чужой крови, что рано или поздно неизбежно превратило бы схватку за власть в войну на уничтожение. Гор находился в одном шаге от попадания в классический цугцванг, не найди он какого-нибудь совсем необычного хода. И стоило ему немного шире посмотреть на понятие слова и чести, как он сразу же такой нашел, чего в идеале ему требовалось, чтобы все враги собрались в одном месте и не смогли сопротивляться. Но это идеал, который недостижим. Но если немного смягчить условия задачи, более-менее договорившиеся между собой ирландские кланы были согласны на переговоры о мире. Делегация на процедуру подписания декларации о независимости ожидалась весьма и весьма представительная. Со стороны ирландцев в обязательном порядке должен был прийти новый глава союза кланов. И, конечно, все главы кланов, вошедших в союз, не собирались пропустить такое историческое событие, их жены и наследники, ну и соответствующая охрана. Таким образом, долго корпеть над первой частью, как собрать костяк своих врагов в одном месте, Гору не потребовалось, за него все сделали сами ирландцы, а вот над второй частью пришлось крепко подумать. Глупо считать людей, разработавших и безупречно притворивших в жизнь план восстания, наивными идиотами. Никто из них без самых серьезных гарантий безопасности на такие переговоры не пришел бы. Одно согласование текста магического договора заняло 1,5 месяца. Согласно ему, место встречи проверяла и подготавливала принимающая сторона. Таковым местом ирландцы ради скрытности сделали не чье-нибудь поместье, а самую обычную поляну в лесу недалеко от Дублина, выбранную абсолютно случайно в самый последний момент. Все присутствующие приносили клятвы о ненападении. Более того, под нажимом ирландцев министр пошел на серьезные уступки, самой серьезной из которых стала та, что в случае нарушения договора для всех и каждого в делегации англичан должна была стать немедленная смерть, а ирландцев – всего лишь ослабление магических сил и метка предателей крови. Последнюю, будет такое желание, можно и снять, принеся магии должные требы. На чем ирландцы настаивали особо, так это на условии, что одного убийства для признания клятвы нарушенной всей делегацией было недостаточно. 5 или больше волшебников должно было умереть от рук противника, чтобы наказание распространилось на всех. Таким образом, никто не мешал убить 4 и получить наказание только в личном порядке. Зачем именно выставлено такое условие, было очевидно каждому. Ведь кровников за время войны накопилось множество, самые желанные из которых обязательно будут в делегации Министерства магии, в том числе и Гор, который должен был возглавлять делегацию лично, то есть министр, по сути, ставил на кон свою жизнь. Как я уже говорил, трусом Гесфестус не был, на что бы там ни рассчитывали ирландские волшебники, но все пошло совсем не так, как они планировали. Никто из них даже и представить не мог, что по периметру выбранной лично ими тщательно проверенной площадки из земли внезапно полезут инферналы. А когда, как и положено, оставшаяся на стороже ирландская охрана оттянется назад и распылит 10 немертвых, все волшебники Ирина ощутят внезапную слабость, и тут же им в спину свирепо и безжалостно ударит делегация англичан, без всякого для себя вреда от отката грубо разорванного магического договора. Ловушка была воистину красивейшей. С помощью прорицания ли, гадания ли, маховика времени или еще каким-то образом, место и время встречи стало известно Гору. Зная условия магического контракта, он втайне от всех подобрал 2 дюжины волшебников, готовых ради победы и мести принести себя в жертву. Этих магов снабдили набором артефактов и зелий, без использования магии загримировали под инферналов, опоили напитком живой смерти и заживо закопали в землю. В нужный момент они проснулись, вырвались на поверхность и побежали в сторону ирландцев. У этих смертников с собой не было ничего опасного, даже палок, и формально это было совсем не атакой, но нервная охрана видела перед собой совсем другое, не иллюзию, а настоящих инферналов, которые сейчас начнут рвать их родных. Какой должна была быть их реакция? В тексте магического контракта был небольшой нюанс, прошедший мимо внимания восставших. Формулировки были подобраны так, что под ирландцами понимались все маги делегации со стороны бунтовщиков, а под англичанами – все маги Министерства магии. Все маги Министерства, где бы они ни были и как бы ни выглядели, хоть инферналами. И вот ирландцы напали. Первыми напали, тем самым нарушив и дух, и букву клятвы. И убили. Убили много больше разрешенных 4 английских волшебников. И вырванная хитростью воздаяние не заставило себя ждать. Каждый волшебник в делегации повстанцев мгновенно оказался магически ослаблен печатью предателя крови, тем самым превратив себя в легитимную добычу для ставших теперь свободными от оков магического договора англичан. Пленных тогда никто не брал, и в живых никто из ирландских волшебников не остался. Да и потом ошибку своих противников Гор повторять не стал. Незамедлительно после бойни на переговорах министр провел карательную операцию. В один момент потерявшие свою магическую элиту, лордов, леди и самых опытных боевых магов, оставшиеся ирландцы ничего не могли противопоставить репрессиям министерства. Чтобы ты представлял их размах, то знай, из 75 кланов, чьи главы поставили подписи под декларацией о создании магического Ирина, войну пережило 3. Только 3. Повисла тяжелая пауза. Я представил себе, сколько всего было убито, и содрогнулся. Но какое это отношение имеет к сокрытому? Хрипло спросил я. Я как раз подхожу к истории появления свалки и косого переулка. После победы перед министром магии стояло множество проблем, и самыми важными из них были 4. Первое – серьезное недовольство палаты лордов. Да, под руководством Гора министерство успешно преодолело кризис, но последствия экстренно принятых решений, они никуда не делись. И как это обычно бывает, когда все висело на волоске, ему слова никто не сказал, лишь бы хоть как решил проблему. Но как только ситуация выправилась, спустили с поводков всех драконов. В частности, очень не понравилось лордам то, как обошлись с главами ирландских кланов. И дело тут отнюдь не в жалости. Лорды бы с удовольствием лично запытали предателей насмерть. Но то лично. Лорд, лорда, аристократ, аристократа. Но как посмел Гор казнить их без разрешения палаты? Немыслимо, чтобы грязерожденные подняли руку на знать. Сегодня – мятежники, а завтра кто? Вторая проблема – послевоенная разруха. Да, гоблинский кошелек был для Гора раскрыт во всю ширину, но в монетах нельзя жить и их нельзя есть. Причем начинать строить все нужно было практически с нуля. Прошлый комплекс зданий министерства, расположенный в фальшивом болоте недалеко от Лондона и укрытый маглоотталкивающими чарами, сначала подвергся штурму зеленокожих, а потом, после выхода из строя всех защит, под шумок разграбленный дотла сожжен маглами. Хуже всего было то, что иллюзия болота исчезла и маглы землю быстренько ввели в оборот. Пришлось задуматься о том, чтобы подыскать более надежное место, и вообще, место. Идея переноса в какое-нибудь сокрытое витало в воздухе, однако ни один из благородных британских родов, которые таковыми обладали, не согласился предоставить для использования плебсам свое защищенное всемыслимыми и немыслимыми способами родовое поместье. Третье. Судьба членов семей побежденных ирландских кланов. Оставить на свободе, вырастить мстителей, казнить всех без разбора, спровоцировать взрыв у и так крайне недовольных английских аристократов. Четвертое – это поддержание баланса статута, хотя и это очень сложный и долгий разговор, не для сегодня. В общем, проблем было много, и вот тогда-то, или даже раньше, при переговорах с гоблинами, Гор обратил внимание на древние сокрытые, обратил и, похоже, задумался, а почему бы не использовать именно это? Плюсов у такого выбора места для нового министерства магии было много. Сокрытое было крупным, формально никому не принадлежало. Изгоев, что здесь еле-еле выживали, никто не собирался принимать во внимание. Удобное положение входа. Лондон своими предместьями, улицей с неформальным названием Аллея Кривых и Косых, дотянулся прямо до входа, поэтому соблюдение статута становилось делом относительно несложным. Нужно было только немного подправить направление улицы, чтобы зона перехода оказалась не посреди дороги. Минус был только один, совсем маленький, та самая поломанность. «Можно вопрос?» – перебил я старика. «Да, в чем именно она выражается?» «Это поломанность, в смысле, а то про вытягивание магии, как-то слишком обще. И, кстати, если в двух словах, о прикладных аспектах работы сокрытого можно рассказать, в двух словах, сокрытое, как мыльный пузырь, однажды выдохнутый через трубочку, он может летать очень долго, но стоит его хоть чуть-чуть проткнуть. Вот на то, чтобы оно не схлопнулось при проходах туда-сюда, в основном и тратится магия. Хм, хотя это и не очень корректно, но пусть будет именно слово «тратится». Что же касается внутренних размеров, еще во времена эфморов, когда люди только учились работать с сокрытыми, стало понятно, что они практически не ограничены в размерах. Было бы в достатке магии, так мыльный пузырь хоть размером с остров выдуй. А поломанность? Поломанность выражается в том, что поддержание перехода стало очень дорогим. Точнее, не так, очень-очень дорогим. Так понятно? Ну-у-у, в принципе, нет, непонятно. Но давайте дальше. Время поджимает. Что такого удивительного сделал с сокрытым Гор, чтобы исправить поломанность? О, он его разделил. Не сам, конечно же. Его была идея, и, надо признать, действительно весьма неординарная. Он предложил изменить форму сокрытого. Раньше оно было хм одним куском округлой формы. После по-настоящему непростых и затратных ритуалов сокрытых стало три. Нет, не так, оно как было, так и осталось одно, но по форме их стало как бы три. Представь себе песочные часы, но не из двух, а из трех колб. В две из этих колб можно попасть снаружи, а в одну, только изнутри. Стоп. Стоп, погодите, мне говорили, что это в принципе невозможно, сделать два выхода, пространство вытечет, или это не так, вы здесь совершаете распространенную ошибку в мышлении, В процессе сравнения требуемых затрат и адекватной оценки доступных для вас ресурсов вы в голове совмещаете понятия «я не могу» и «невозможно». Но на самом-то деле неподъемное для лично вас не становится от этого принципиально невозможным. Для других это может быть всего лишь очень сложным. Добавление дополнительных входов в сокрытое действительно настолько невероятно дорого по затратам на нумерологические расчеты, ингредиенты, магию и время получившегося ритуала, что недоступно не только для среднего волшебника, но даже для серьезного магического рода, в том числе, для любого из 500. Проще и дешевле раздуть два не связанных друг с другом сокрытых, 3, 4, даже 5, чем одно такое, уникальное. Поэтому постепенно истина стала забываться, во всех новых книгах, даже весьма и весьма серьезных, это и стало представляться как невозможное. Однако если есть крайняя необходимость, если за дело берется объединение, а не одиночки, если в достатке ресурсов, знаний, магии, ничего невозможного нет, ну хорошо. Пусть возможно, но если я правильно понимаю, то переформатированное сокрытое все равно сохранит все свои свойства. Откуда возьмется магия для купирования сломанности? Переформатированное – любопытный термин, запомню. А магия? Я просто не договорил. В этом была вторая находка гора. Видя, что помещенные в сокрытое изгои не только умирают не сразу, а очень сильно погодя, но еще и умудряются размножаться. Он решил подстрелить двух бекасов одной стрелой, и проблему с магией для поддержания сокрытого решить, и рук не замарать массовыми казнями. В конце концов, если можно преступниками кормить дементоров, то почему нельзя этих же преступников использовать с гораздо большей пользой, для поддержания косой аллеи Министерства магии, тем более, ссылка была большим милосердием, чем немедленная казнь. Я все равно не понял, откуда магия, как починили поломанное сокрытое. Чего тогда страшного в изгнании сюда? Гор предложил, а его маги рассчитали как, неравномерно распределить истечение магии по площади сокрытого. В косой и министерстве его совсем нет, но зато здесь, на свалке, которую, скорее, следовало бы назвать как-то вроде желудок вампира, оно работает с утроенной силой. Конечно, если в такое пространство не подавать магию, то оно очень быстро схлопнется, потянув потом за собой остальные куски. Но если подавать, или поместить что-то, из чего эту магию можно вытягивать, то есть, потрясенно прошептал я, именно, ты правильно догадался, именно мы и есть тот самый источник магии, который поддерживает в рабочем состоянии косую аллею и министерство. После того, как Гор переделал сокрытое из места, где можно спрятаться неугодным в бессрочной ссылке или порыться любителям поискать клады, старое гоблинское укрытие превратилось в камин, в котором дровами горим мы, а греются все остальные. Здесь и до этого находили свой конец многие волшебники и маглы, что перешли дорогу власти. Теперь же изгнание сюда стало растянутой смертной казнью, медленной, но неотвратимой. Много тут умерло волшебников, шотландских, ирландских, кельтских, римских, всех невозможно упомнить. Приходилось записывать, и староста кивнул в сторону книги. «Можно?» — с любопытством спросил я. «Смотри, только аккуратно». «Само собой», — обиделся я. Встав, я подошел к пюпитру и осторожно раскрыл книгу где-то на середине. Потом полистал, с любопытством оценивая увиденное. Текст в книге был написан очень стойкими чернилами радикально черного цвета. Бумага или, скорее, пергамент страниц был тонким, мягким и каким-то очень приятным на ощупь. Не удержавшись, я даже провел рукой по странице. Она, как котенок, ластилась к рукам. Языки написания были разные. Очень. Не будь у меня необходимости для прочтения книг из библиотеки основателей изучить словари и справочники письменность народов Британии. К слову, большинство подписаны некими Р. Ривенклаес, Слизерин, то сейчас и половины бы не узнал. Например, вот эти вот черточки, подозрительно похожие на хорошо знакомые мне по компьютерным играм из детства символы псевдографики, на самом деле буквы азбуки Огам, письма древних пиктов. Вот эти вот, тоже черточки, но другие, это руны. Следующий набор черточек, складывающийся в что-то похожее на уже полноценные буквы, это буквы и есть, только древнеанглийского языка, записанного искаженной латиницей. Не знаю, как для англичан, а для меня все эти черточки поначалу выглядели еще более чуждыми, чем китайские иероглифы. Так-то языки я учить, мягко говоря, не очень люблю, но тут пришлось наступить себе на горло и поднимать что-то с нуля, как Огам и руны. Без этого все равно на одноименный предмет идти бессмысленно было, что-то, как основы латыни и староанглийского, мне досталось в базовом пакете, из памяти Винса благодаря идиотскому воззванию к магии. Словом, в первой трети книги Огом сменялся римской латиницей, латиница, футарком и старшим футарком, которые в свою очередь, опять латиницей, но уже древнеанглийского языка. Две последние трети были написаны уже более-менее понятным, в смысле, без словаря, средне- и новоанглийским. Наверное, какой-нибудь историк-лингвист за чтение этой книги правую руку отдал бы. Подумал я и решил разобраться, что же именно тут написано. Открыв книгу где-то посередине, я стал листать ее вперед-назад, выхватывая первые попавшиеся абзацы с произвольных страниц. В год 1835 от Рождества Христова в первый день Лунаса за други своя отдали долг крови нареченные Филлин, Мивин, молодые нареченные Сиарис, Пейдн, Эйрин, да пребудут вечно в свете и покое. В год 1300 неразборчиво первый от Рождества Христова в пять третий день Билтай наступили на сию землю проклятую Диармайда рода Акитынов с женами и детьми, Дублин рода Флойнов с женами и детьми, Руайдри рода Макуолтер, Донал рода Анилов, Слейб безродный по прозвищу Изгнанник, Томас из славного рода Брюсов с женой. В год 1928 в день первый Михаю за други своя отдали долг крови нареченные Камган, Орния, Уна, молодые нареченные Фиабра, Зрин и Пхаб, да пребудут вечно в свете и покое. В год 1530 неразборчиво седьмой день Инар вещу не обрик темная, но слепая пред смертью рекла. Через 400 лет и еще 4 десятка лет и еще 4 года да уйдут в мир, дабы предать и преданными пасть. В год 1808 в первый день Лунаса за други своя отдали долг крови свои нареченные Глен, Кэмрон, молодые нареченные Юэн, Уиллик, да пребудут вечно в свете и покое. Мда, просто не летопись, а какой-то сборник трагедий. Одни да пребудут вечно в свете и покое, подумал я, машинально поглаживая льнувшую к рукам хорошо выделанную кожу страниц. Ворочившаяся в голове мысль наконец выкристаллизовалась. Даже крысы здесь не выживают, всплыли в памяти слова старосты. Осознав, к чему именно сейчас прикасаюсь, я в ужасе захлопнул книгу и с отвращением стал тереть ладони о сюртук, пытаясь легкой болью перебить память о приятных тактильных ощущениях. Глава 86. Темные страницы истории. Часть 4. Сев на место, я вопросительно посмотрел на старосту. Да, ты правильно догадался. За счет выкачивания из нас магии и самой жизни укрепляются стены, расширяется площадь и компенсируется постоянное перемещение волшебников в из сокрытого. Но иногда, по разным причинам, магии может не хватать. И тогда приходит время отдать долг крови. Мужчины стараются сделать это первыми, чтобы увеличить срок жизни своим женам и детям. Из-за этого девочки здесь становятся матерями очень рано. Правда, есть в этом и положительный момент. Дети с рождения вынуждены жить при постоянном агрессивном оттоке магии. У них очень быстро вырабатывается привычка терпеть, прятать свою силу или активно сопротивляться ему. Благодаря этой своеобразной тренировке, долгой и безжалостной, когда такие волшебники попадают в обычный мир и берут в руки волшебную палочку, то превращаются в сильнейших магов. Да-да, ты все верно понял. Родившиеся тут люди, особенно не в первом поколении, потенциально младшие братья Мерлина, по силе. И дети от таких волшебников очень сильны. Более того, кровь их абсолютно чиста. Проклятые, как и обладатели гнилой, сгорают первыми. А те, кто не вырабатывают? Спросил я, уже догадываясь, что услышу. Что не вырабатывают?